Глава 4. Утро началось с того, что мой дух-паук сообщил о гостях. Мысленно чертыхнувшись, я посмотрел на часы и глухо застонал. Они показывали только 10 утра, с учетом того, что я лег в 3. Это было рано. Спешно одевшись в джинсы и накинув рубашку, я кое-как пригладил волосы и отправился вниз. Так как неожиданный визитер не желал удаляться и колотил в дверь, вызывая стойкое раздражение. «Ну кто еще там?» — практически рыкнул я, рывком открывая дверь. Визитером оказалась Анна, которая ойкнула от неожиданности и вдруг покраснела. Проследив ее взгляд, я нахально ухмыльнулся. «Проходи», — махнул я слуге рода Лазаревых рукой, приглашая внутрь. «Есть мне сейчас хотелось больше, чем выяснять, что ей от меня понадобилось». Надо хоть застегнуться, а то только смущаю, почем зря девушку, не сделавшую в принципе мне ничего плохого. Но все же ее реакция довольно забавная. А куда делся Церби? Кто бы сказал. Пока я был занят готовкой легкого завтрака, Громова села на ближайший стул и то переплетала руки в замок, то одергивала себя и разводила их в сторону. «Я еще не завтракал. Если хочешь, можешь присоединиться», — произнес я несколько грубее, чем мог бы, ставя перед девушкой яичницу с беконом и кружку крепкого кофе. Вопреки моим ожиданиям, Анна ничего не возразила, несколько заторможенно взялась за вилку и осторожно съела первый кусок. По ее удивленно смотревшим на меня глазам было понятно. Ей понравилось. Далее девушка уже более активно принялась за утренний прием пищи. «Ну а что в этом такого? Я давно живу один, а поесть вкусно люблю. Вот и пришлось учиться готовить так, чтобы удовлетворять свои желания, а не покупать каждый раз еду в ресторане. Так вообще никаких денег не напасешься. А теперь рассказывай», — пребывая уже в более добродушном настроении, сказал я. «Что именно?» «Зачем ты снова с утра стучишься в двери моего дома?» — терпеливо пояснил я. «Я же уже сказал, что сопровождать меня по поместью нет необходимости». «О моем режиме работы Христофор Иннокентьевич прекрасно осведомлен. Если бы ему что-то требовалось, то послал бы он за мной после обеда». «На меня возложены обязанности по вашему сопровождению», — упрямо произнесла она. «И я собираюсь их исполнять, хотите вы того или нет». «Что за упрямые слуги у Лазаревых? Мне было бы куда проще без этого навязчивого сопровождения». «Ладно, только не мешайся», — тяжело вздохнул я. «Все равно пробуду здесь меньше недели, а наживать себе недоброжелателей на ровном месте — не самая светлая идея». «Тогда, может, вам что-то требуется для работы?» — участливо спросила она. «Да, собственно говоря, надо еще день подождать», — пожал я плечами. «И да, предупреди, чтобы в рабочий кабинет Христофора Иннокентьевича никто пока не заходил». «Хорошо», — кивнула Анна и замолчала. «Ждешь от меня новых указаний?» — спросил я, когда молчание слишком уж затянулось. Девушка лишь кивнула. «Сегодня она какая-то сдержанная. Отчитали за тот случай на лестнице?» «Я хочу смотаться в город, прикупить кое-что из личных вещей». «Я могу помочь вам с выбором магазинов», — тут же подхватила Анна. «Только сообщите о ваших предпочтениях и о том, что хотите купить, и я составлю маршрут». «Это лишнее», — отмахнулся я от такой помощи и окинул девушку внимательным взглядом, отчего та начала ерзать, не зная, чего ждать. «Только тебе придется переодеться. Брючный костюм — не самая подходящая одежда для поездки». «Почему?» — удивленно посмотрела на меня Громова. «Ты собираешься в брючном костюме садиться на байк?» — приподняв бровь и слегка наклонив голову, спросил я. И, видя непонимающее лицо девушки, пояснил. «Я не люблю ездить на чужом транспорте и отправлюсь на своем байке. Если хочешь, можешь ехать следом на машине, но ждать я тебя не стану». «Хорошо». Похоже, Анна смирилась со сложившейся ситуацией, но отпускать меня так просто не хотела. «Мне надо полчаса, чтобы переодеться». «Я подожду», — кивнул я ей. На самом деле, выезжать из зоны поместья в город, который обеспечивал местных аристократов развлечениями, не было необходимости. До того, как представители богатых родов облюбовали это место для своих резиденций, тут уже был небольшой городок, Сейчас он разросся благодаря влиянию властьдержащих. Громова оказалась на удивление пунктуальной, и к тому времени, когда я выкатывал свой чоппер из гаража, она уже была готова. Анна облачилась в легкую светлую блузку с завязками чуть выше пупка, оставив открытым живот. Вместо брюк она надела синие джинсы, которые удачно подчеркивали стройность женских ног. Волосы девушка убрала в высокий хвост. Удивительное преображение из офисного работника в молодую девушку, решившую прогуляться по магазинам. Интересно, а должен ли я считать, что она так оделась для меня, или же это ее повседневный образ? С ними все не так просто, как хотелось бы. Другое дело, довольно кивнул я, заканчивая рассматривать чуть смущенную девушку. Громова чуть приподняла голову и постаралась показать, что для нее в этом нет ничего необычного, но все же скрыть румянец не удалось, а аккуратные ушки предательски покраснели. «А не присматриваюсь ли я к ней часом?» «А зачем вам меч?» — указала она на прикрепленный сбоку клинок в ножнах. «На ножнах есть специальный шнур, не дающий вытащить меч», — пояснил я. «Так что не беспокойся». «Но это же оружие!» — воскликнула девушка. «С ним нас остановит первый же наряд полиции». «Об этом можешь не беспокоиться», — ухмыльнулся я. «У меня есть разрешение на ношение меча». Я сел на сиденье и завел двигатель мотоцикла. «Присаживайся». Анна без промедления разместилась позади меня и крепко схватилась за пояс, когда я резко стартовал с места. Несмотря на столь резкий старт, девушка даже не взвизгнула, чем удивила и одновременно порадовала меня. «Может, будет и не так скучно, как я думал вначале?» С выездом из поместья не было никаких проблем, если только не относить к этому неодобрительный взгляд Сергея, охранника, который разговаривал со мной в столовой. Ну что ж, он сам попросил не отталкивать девушку, вот я и не отталкиваю. Пусть пеняет на себя. «Я бы хотел сменить свой гардероб. Где тут лучшее ателье?» — спросил я Анну. Ехали мы не быстро, настолько, что даже не требовалось кричать. «Какой уровень заведения необходим?» — уточнила она. «Хм, задумался я, так как даже не думал о каком-то там уровне. Давай то, что подойдет для аристократа. Тогда вам на улицу Боголюбскую, а дальше я покажу, какое заведение подойдет для этого», немного подумав, ответила Анна. «Только ты скажи, куда свернуть, а то я совершенно не ориентируюсь в этом городе», ответил я и поддал газу. Кто бы знал, как я сдерживался от соблазна дать свободу воли своему металлическому коню, но пугать девушку мне хотелось меньше всего. По крайней мере, пока. В итоге, пользуясь подсказками Громовой как своеобразным навигатором, мы добрались до небольшого домика, исполненного в стиле 18 века. Удивительно было наблюдать его на фоне современных зданий и дорогих комплексов, подпиравших дом со всех сторон. «И почему это здание еще не снесли?» — тихо спросил я. «Это один из филиалов Ломановых. Никто бы не посмел трогать здание, принадлежащее портным императорской семьи», с плохо скрываемыми нотками превосходства ответила Анна, одновременно спрыгивая на землю. «Только цены в этом заведении несколько выше, чем в других, но полностью соответствуют вашему запросу». «А девушка начинает показывать зубки. Ну, посмотрим». «Надеюсь, они меня не разочаруют», — пренебрежительно бросил я, ставя чоппер на подножку. Несмотря на столь высокую оценку Анны, это заведение не производило какого-то особенного впечатления. Да что там говорить, здесь даже не висело громкой вывески, просто надпись «Ателье». Неудивительно, что я отнесся к нему с большим сомнением. Оставив мотоцикл припаркованным недалеко от входа, я толкнул дверь и вошел в здание. Внутри ателье соответствовало своему внешнему виду. У меня создавалось стойкое ощущение, что я попал в прошлое лет так на 100 или 150. Все убранство выполнено из старинного дерева, которое, по моим ощущениям, было именно старым, а не состаренным. По левую руку от меня на стене располагалось вмонтированное огромное зеркало, которое делало помещение визуально намного больше, чем было на самом деле. Справа располагались тюки с тканями и закрытые шкафы, соседствующие с заполненными каким-то валяющимся барахлом, несомненно важным для портного, нишами. Стены привлекли мое внимание больше, чем все остальное, находившееся здесь. А так, помимо этих отделанных стен, в помещении была выделена зона для посетителей в виде тройки уютных кожаных кресел, стоящих вокруг небольшого чайного столика, на котором сейчас лежала выпечка. По центру располагался большой стол, он, по всей видимости, был рабочим местом для портных. В дальнем углу находилась примерочная зона, закрытая темно-коричневой ширмой. Стоило мне подумать, что в ателье не видно хозяев, как из-за этой ширмы вышла ухоженная женщина примерно лет 50. На ней было темно-синее длинное платье с широкими рукавами, практически полностью скрывающими руки. «Добро пожаловать в наше ателье», — мелодичным голосом она поприветствовала нас. «Желаете заказать костюм для своей дамы?» Обратилась она ко мне, подойдя к столу и достав несколько листков бумаги. «Я не его дама», — вспыхнула Громова, но тут же осеклась и более приглушенно добавила. «Я сопровождающая». «Хорошо», — чуть склонила голову женщина. «Что вы хотите приобрести, молодой человек?» «Я хочу купить костюм, подходящий как для званого вечера, так и для езды на мотоцикле». «Очень необычный выбор», — несколько озадаченно склонила голову хозяйка ателье. «Прошу, пройдите сюда». Женщина отодвинула деревянную ширму, и я увидел, что за ней скрывалось небольшое возвышение в виде круга, на который я встал по ее указке. «Разведите, пожалуйста, руки в стороны», — попросила она. «Хорошо, а теперь замрите». «А что, собственно, и не разговаривайте», — прервала меня женщина. Хозяйка ателье отодвинула левый рукав своего платья, продемонстрировав наличие коммуникационного браслета, и, активировав его, вывела перед собой иллюзорный экран. «Может, Анна была не так уж и не права в своей оценке?» И мне уже завидно становится, практически у каждого, кого я встречаю, есть этот девайс. Более того, по уверенным манипуляциям женщины было понятно, что она пользуется данным инструментом уже довольно-таки давно и не испытывает каких-либо сложностей. Тем временем, после очередного жеста хозяйки ателье, из потолка появились три небольшие сферы, которые, судя по покалываниям кончиков пальцев, начали меня сканировать. Не знаю, как у остальных, но направленная на меня магия часто ощущается именно в такой реакции организма. Пару раз это даже спасало мне жизнь. Кстати, система магического сканирования, да еще и в ателье, это что-то. «Очень хорошо», — удовлетворенно кивнула женщина, наконец-то позволив опустить мне руки и сойти с этого пьедестала. «У меня есть несколько подходящих для вас вариантов, которые даже не потребуется ушивать». «Это можно посмотреть», — кивнул я. После всего увиденного в моей голове засела несколько безумная идея, и я все же решил озвучить. «Вы делаете костюмы на заказ?» «Конечно, это же ателье», — слегка возмущенно ответила хозяйка заведения. Перед тем, как продолжить, я незаметно для моей сопровождающей создал небольшую печать и тут же направил призванное существо в Громову. Девушка, рассматривающая в этот момент ткани, мотнула головой, словно рядом с ее лицом что-то пролетело, и села в кресло из-за неожиданно закружившейся головы. «Вот и хорошо. Мне совсем ни к чему, чтобы о таком необычном заказе стало известно Христофору Иннокентьевичу. Я бы хотел, чтобы вы изготовили для меня костюм, защищающий от магии, а также от порезов и пуль», — заговорщически прошептал я. «Очень интересно», — бросила женщина пытливый взгляд в сторону Анны, а потом на меня. «С такими заказами ко мне обращаются редко». «Но, как я вижу, вы в состоянии исполнить данную прихоть», — чуть польстил я. «Обычно для таких необычных заказов мне требуется получить рекомендации о клиенте, но раз вас сопровождает слуга Лазаревых, не думал, что наличие Громовой так скажется на суждении обо мне». «Я не отношусь к роду Лазаревых», — возразил я на ее открытый намек на мою причастность к ним, — «просто выполняю заказ». «Почему вы считаете, что я возьмусь за такой заказ?» — хитро прищурившись, спросила женщина. «Разве это не вызов вашим талантам?» — подмигнул я ей. «И если вопрос в деньгах?» «24 тысячи. Имперских рублей, естественно». Тут же прозвучал ответ на еще не заданный вопрос. «Однако», — удивленно почесал я затылок, немного растерявшись, так как не ожидал таких расценок. Ткани, хоть немного защищающие от магии, всегда стоили дорого. Вы еще запросили защиту от физического оружия, пояснила она. В том числе часть денег отводится за молчание об особенностях такого костюма при появлении заинтересованных лиц. Как я и говорила, такие необычные заказы обычно делаются мной по рекомендациям. Вы же, женщина стрельнула глазами в сторону Громовой. Надеюсь, он хоть будет немного соответствовать моим требованиям, ворчливо отозвался я. Это легко проверить, хмыкнула женщина, посмотрев на меня странным взглядом, в котором я прочел вызов. Особые заказы я предпочитаю намечать прямо на месте. Ваше заклинание, насколько я понимаю, отвлекает внимание? Спросила она, указав на смотрящую в противоположную сторону Анну. Что-то вроде того, кивнул я, заинтересованный словами хозяйки ателье. В таком случае пройдемте в другую комнату. Женщина поманила меня рукой, и мы подошли к шкафу с тканями. Она нажала на один из фигурных выступов, которые я ранее посчитал за обычную декоративную лепнину. После этого действия внутри что-то отчетливо щелкнуло, и шкаф ушел назад и в сторону. «С детства любила истории про тайные ходы», — пояснила хозяйка ателье. «Вот сделали по моей просьбе вместо двери такой необычный проход во внутреннее помещение». «И каждый удостаивается такой чести?» — хмыкнув, спросил я. «Только заинтересовавшие меня», — неожиданно резко развернулась женщина. «Не так часто встретишь призывателя в наши дни». «Вот оно как», — насторожился я, заведя руки за спину, так, чтобы моя собеседница не смогла увидеть моих манипуляций. «Не стоит», — покачала головой она. «Я не собираюсь кому-либо сообщать об этом. Мне просто любопытно, на что вы, молодой человек, способны». «Нет, не так», — отмахнулась она. «Скорее мне интересно узнать, что вы совершите дальше». «Я не собираюсь ни во что встревать», — возразил я на ее слова, продолжая, не глядя, создавать сложную печать. «Призыватели всегда встревают в неприятности. Вольно или невольно, таковы особенности вашей магии», — пожала плечами женщина и повернулась ко мне спиной, открываясь для возможного удара. «Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не нанести его». «Что ж, пройдемте, иначе наше отсутствие будет слишком долгим». Я взял себя в руки, решив не пороть горячку, и последовал за хозяйкой ателье. Не сказать, что меня так уж удивила ее проницательность. Призыватели среди магов появлялись нечасто, но и не так уж редко, чтобы считаться чем-то фантастичным. Меня же насторожила ее недоговоренность, словно что-то было не озвучено. Это сложно передать, но возникло стойкое ощущение, что эта женщина знает гораздо больше, чем было ею сказано. По какой-то причине она решила одновременно показать, что поняла, кто я, и в то же время интригующе промолчать об остальном. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. «Добро пожаловать в мою скромную мастерскую», — махнула рукой женщина, и одновременно с этим в помещении загорелись светильники. «Ничего не скажешь, эффектно. Правда, это легко объяснялось датчиками движения. Если уж в ателье использовали магические артефакты для снятия мерок с клиента, то иметь в наличии подобные достижения техники они были просто обязаны. Вообще, появление магии, точнее ее раскрытие перед миром, не повлияло отрицательно на технический прогресс. Наоборот, это подстегнуло его. Да что там говорить, некоторые рода только тем и занимаются, что проводят время в новых разработках на стыке магии и техники. Те же мага-кары появились в результате такого слияния. Как только включился свет, я увидел помещение, которое больше походило на рабочий кабинет портного, нежели то, где мы были до этого. Тут тебе и несколько столов, на которых были разложены обрезы тканей и инструменты для шитья, несколько довольно крупных станков, по всей видимости, предназначенных для каких-то более сложных работ. И, конечно же, куча иголок и ниток, которые, казалось, были разложены на каждом столе. Все носило этакий творческий беспорядок одновременно с аккуратной сортировкой предметов по их предназначению. В центре помещения была свободная зона, там сейчас стоял манекен человека. «Можете мне помочь и убрать манекен в сторону?» — попросила меня женщина. Я не нашел причин отказать в этой маленькой просьбе и отнес безмолвного истукана к стене. «А теперь раздевайтесь и становитесь в зону, очерченную кругом», дала указание хозяйка ателье. «Раздеваться обязательно», — нахмурился я. «Если вы хотите получить свой костюм, то попрошу выполнять мои требования», — строго произнесла она. Все так же не особо радостный от предстоящего действия, я неторопливо разделся, надеясь вызвать раздражение со стороны своей собеседницы, но та была занята подготовкой и, казалось, вовсе меня не замечала. В итоге, оставшись в одних трусах, я встал, куда она попросила. «Какие интересные шрамы», — задумчиво обронила женщина, параллельно прикладывая ко мне какой-то рулон темной ткани. «Именно по этой причине я и не любил раздеваться. Девушки, как правило, тут же просили рассказать историю происхождения этих рубцов, большая часть которых была связана с неприятными воспоминаниями. Особенно те, что находились в области сердца. Слишком много вопросов вызывала вырезанная на этом месте правильная пентаграмма. Мне удалось с помощью одного мастера замаскировать ее под татуировку, и жить сразу стало легче. Могу рассказать о них, если скинете цену вдвое», — нагло заявил я, не очень надеясь на положительный ответ. «Пожалуй», — задумчиво произнесла женщина, приложив руку к губам, — «я все же откажусь. Тайны красят не только женщин». Она так странно это произнесла, но только я задумался над этим, как последующие ее действия выбили эти мысли у меня из головы. В воздух поднялись иголки, множество иголок, вероятно, все, что были в комнате. «Я как-то ежом становиться не хотел, да и против акупунктуры», — произнес я, мысленно выстраивая печать для призыва. «Лишь бы хозяйка заведения этого не заметила и не стала действовать раньше, чем успею я». «Что за глупости?» — слегка улыбнулась женщина. «Наш род хоть и не может похвастаться своим происхождением, но кое-какие способности мы имеем. В какой-то мере благодаря этому моя семья и стала личными портными императора». Она чуть нахмурилась и строго посмотрела на меня. «И прекратите творить свою магию, это может сбить мой контроль. А вы же не хотите, чтобы я воткнула в вас иголки?» — вкрадчиво спросила женщина. «Поверьте, убить вас можно куда более легким способом». «Вы меня убедили», — оскалился я и нехотя прекратил создавать печать. Слишком уж жесткими были аргументы хозяйки ателье в виде металлических ножниц у моей шеи. «Вечно вы, мужчины, считаете, что вокруг одни заговоры». Тяжело вздохнула женщина и тряхнула руками, словно перед ней был оркестр, которым предстояло дирижировать. Послушно вокруг меня заскользили иглы. Часть из них подхватила обрезки ткани и стала прикладывать к моему телу, одновременно раскраивая материю по размеру и фиксируя небольшими стежками. Я же стоял и боялся шелохнуться. Слишком часто у меня перед глазами пролетали иглы, булавки, ножницы и ножи. Кто его знает, дрогнет рука у хозяйки ателье, и мне вдруг отрежут что-нибудь важное. Спустя несколько минут я был в наброске будущего костюма, но совершенно не чувствовал себя довольным после такой изматывающей процедуры. Женщина щелкнула пальцами и с помощью иголок избавила меня от нового одеяния. «Вот так», — довольно кивнула она, когда я после ее разрешающего жеста переоделся в привычные комфортные вещи. «С этими заготовками я быстрее подготовлю вам костюм». «А разве вы не должны были спросить о моих предпочтениях?» — несколько нервно спросил я, застегивая последнюю пуговицу на рубашке. От излишне резкого движения пуговица отлетела в сторону, а я удостоился снисходительного взгляда своей собеседницы. Она покачала головой и махнула рукой, подхватывая иголкой пуговицу. Пара мгновений, и вот та снова на своем месте. «Поверьте, вам все понравится», — улыбнулась она. Когда мы вернулись в основную комнату, я увидел, что Анна заснула в кресле, и тут же отозвал излишне исполнительного духа. По всей видимости, она начала сопротивляться, и обычный морок уже не помогал, поэтому ему пришлось превратить девушку в спящую красавицу. «Обязалась меня сопровождать, и сама заснула», — мягко пожурил я Громову, когда та встрепенулась от моего касания. «Простите, я лишь на секунду прикрыла глаза», — смутилась девушка и, подскочив, поклонилась мне. «Такое больше не повторится». «Ничего страшного», — улыбнулся я ей. «Можно было бы поступить, как планировал изначально, более жестко, и она наконец-то отстала бы от меня. Но Анна так мило выглядела во сне, что я не решился на такой ход». «Ваш заказ будет готов через 2 дня», — достав откуда-то планшет, произнесла хозяйка ателье. «За все с вас 24 950 рублей. Будете оплачивать картой или наличными?» — уточнила она. «Картой». «Хорошо, что я в прошлую ночь договорился с брокером о переводе всей суммы выигрыша на счет. Налички бы не хватило расплатиться за столь дорогую покупку. Да за такие деньги можно было бы прикупить подержанный бронированный джип, а возможно и что-то большее». «Я так понимаю, посылку можно отправить в поместье Лазаревых?» — спросила меня женщина после того, как оплата прошла. «Да, эту неделю я пробуду у них», — подтвердил я. «Спасибо, что воспользовались услугами нашего ателье», — улыбнулась хозяйка заведения. Стоило нам только выйти из помещения, как передо мной возникла картина, которая совсем не пришлась мне по душе. Вокруг мотоцикла кругами ходило 2 подростков, третий же в это время сидел на земле и истерично дул на руку. «Да это, наверное, двигатель просто был горячий», — уверенно произнес один из них, обращаясь к сидящему на земле. «Нечего было руки совать к нему». «Я, по-твоему, совсем дурак соваться к нему», — вскинулся парень. «Я взялся за руль, а он был будто раскаленный». «Да ну фигня!» — фыркнул третий подросток. «Смотри!» С этими словами он смело запрыгнул на мой мотоцикл и с видом победителя посмотрел на своих друзей. «Видишь, ничего не произошло!» «Что-то мне это не нравится», — произнес парень с обожженной ладонью. Он, по всей видимости, после первого касания относился к мотоциклу настороженно и уже потихоньку отодвигался от него. «Слезай, пока ничего не произошло». «Хватит трусить», — фыркнул подросток. «Просто сделаем пару фоток с ним, да нам потом все завидовать будут». «Вам не кажется, что пахнет чем-то жареным?» — неожиданно спросил первый парень, поведя носом. Словно только этих слов и дожидаясь, одежда на подростке, все так же смело восседавшего на моем чопере, вспыхнула, а сам он с криком спрыгнул с него и стал кататься по земле в попытках сбить пламя. «Ставить охранные заклинания такого уровня опасности запрещено», произнесла Анна, хмуро посмотрев на меня. «Никто их не просил трогать мой байк», — пожал я плечами. «Пофоткались бы на фоне, и не было бы никаких проблем». Отодвинув пребывавшего в шоке и единственного нетронутого магией парня, я сел за свой чоппер и завел двигатель. «Поехали», — поторопил я свою сопровождающую. «Но им надо помочь», — несколько растерянно сказала Громова. «Хорошо», — тяжело вздохнул я. «Ты вызови скорую для своих друзей», — обратился я к парню, отчего тот начал часто кивать. «Да не кивай, а звони давай», — разозлился я, и подросток, очнувшись, достал свой смартфон. «Довольно? А теперь поехали, я хочу успеть за сегодня заскочить еще в пару мест». Убедившись, что парень действительно вызвал скорую, Анна покорно села сзади. Я ожидал, что она начнет упрекать меня, но девушка лишь тяжело вздохнула. Дальнейшие наши закупки не были столь примечательными, как первое в ателье, поэтому уже к ужину мы прибыли в поместье Лазаревых. В этот раз меня не стали держать у ворот несколько часов, а открыли сразу же, стоило только приблизиться к ним. «Спасибо за помощь», — поблагодарил я Анну, загнав мотоцикл в гараж. «Рада, что в этот раз вы не стали от меня убегать», — с вызовом произнесла она. «А это в качестве извинения за мою грубость. Я достал из заднего кармана небольшой золотой кулон на цепочке и передал его Громовой до того, как она успела среагировать». «Я не могу это принять», — смущенно и едва слышно сказала девушка. «Это подарок. Я взял из рук Анны кулон, и пока она была в ступоре от происходящего, ловко застегнул его на шее». «Да, я знал, что он будет смотреться на тебе замечательно». «Спасибо». Приложив руку к кулону, тихо произнесла Громова и практически сразу быстро зашагала в сторону главного дома. «Вот и хорошо. Теперь, благодаря небольшому духу, заключенному в кулон, она будет забывать о том, чтобы найти меня по собственной инициативе. А значит, завтра рано утром в дверь стучаться никто не станет, и я смогу спокойно выспаться и закончить свою работу». «От этой самки так и чувствуются феромоны, направленные в твою сторону», — неожиданно раздался знакомый мне голос. «О, пропажа объявилась», — развел я руками, посмотрев на Церби. «И где же ты ходил?» «В отличие от некоторых, я не сдерживаю свои потребности», — фыркнул шпиц, проходя внутрь дома. «Что, всех местных сук успел оббежать?» – беззлобно спросил я. «А что в этом такого?» – пренебрежительно бросил он. «Физиологически я практически такой же пес, как и ваши собаки, так что процесс осложняет только то, что моя партнерша не может говорить. Но я не сказал бы, что это такая большая проблема». «Давай ты не будешь посвящать меня в эти подробности», – фыркнул я в свою очередь. «У меня и так слишком хорошая фантазия, чтобы представить этот процесс и без твоих рассказов». «Сколько мы еще тут пробудем?» «А разве тебе не понравилось обхаживать местных дамочек?» Вместо ответа спросил я, заваливаясь на диван напротив разлегшегося на полу пса. «Дня три, не больше. Завтра закончу с заказом, и можно будет готовиться к возвращению». «Почему тогда три дня?» «Я сделал пару заказов, которые должны будут доставить из столицы. Как раз за это время должны справиться», — пояснил я. «Хорошо, я уже как-то привык к твоему бару», — ворчливо отозвался Церби. «Просто скажи, что соскучился по Наташе», — хмыкнул я. Шпиц не стал комментировать эти слова, что лишь доказывало мою правоту. На следующий день я проснулся ближе к обеду, и, судя по молчанию паука, в этот раз никто его не тревожил. А значит, Анна благополучно забыла про меня. Вот и хорошо. Призванный дух просуществует как раз те дни, что я буду тут, хоть поспать смогу в свое удовольствие. В кабинет Христофора Иннокентьевича я проник без проблем, как и в прошлый раз. Вообще удивительно, что при таком количестве слуг никто не поинтересовался, куда я направляюсь. Более того, в этом крыле дома вообще не было людей. Ночью они, что ли, прибираются? Ладно, все это неважно. Стоило мне войти в рабочий кабинет патриарха Лазаревых, как я заметил слегка повышенный фон в комнате. Я всегда чувствую это, когда использую свою магию. Такой фон лишь подтверждает, что позавчера я все сделал правильно и теперь остается последнее — призвать сущности из иных планов и сцепить их правилами контракта. До такой системы я дошел сам методом проб и ошибок, ориентируясь на записи деда. Он не использовал единую классификацию, называя эти сущности — то духами, то демонами, то еще как-нибудь. Особенность состояла в том, что это были лишь теоретические изыскания, которые он не смог проверить на практике. Мне же повезло узнать, работают ли его теории на собственной шкуре. Помнится, в первые свои, еще плохо контролируемые выбросы силы, я до ужаса боялся всего того, что умудрялся каким-то образом вызывать в наш мир. Повезло, что это были лишь кратковременные вспышки, и призванные твари жили всего пару секунд до того момента, как удерживающая их здесь энергия иссякала. Чтобы избавиться от такой опасности, мне пришлось зарыться в уцелевшие записи деда и разработать собственную методику контроля имеющейся силы. Мне было сложнее от того, что семья была уничтожена, а старшая ветвь хотела использовать знания моего рода в своих интересах. Я в какой-то мере стал добровольным изгнанником, и по этой причине не мог пользоваться библиотекой своей семьи и их связями. Несмотря на это, за несколько лет усердных поисков я все-таки смог узнать, что мои способности, хоть и выбиваются из привычных стихийных возможностей магов в империи, все же не являются по-настоящему уникальными. Как и говорила хозяйка ателье, таких, как я, называют призывателями. Мы не можем пользоваться привычными методиками развития своего дара, вместо этого призываем существ из других планов бытия себе на службу. Лишь бы силы имелись сделать разрыв в пространстве и закрепить призванное существо цепями контракта. В большинстве своем таких детей стараются не афишировать, так как они могут вызвать отнюдь недобрых существ, способных в дальнейшем натворить много бед. Эти твари являются доказательством наличия кроме нашего мира и других. По этой причине таких призванных существ активно исследуют в закрытых лабораториях. Пару лет назад мне удалось добыть информацию по одному такому призывателю и даже переговорить с ним. Им оказался старик, уже не способный использовать свои силы и поэтому оказавшийся бесполезным. Мужчину просто выкинули на улицу, а его россказням никто не верил. За ним уже сложилась, скорее всего, не без помощи посторонних, слава выпивохи, который видит и не такие небылицы в пьяном угаре. Именно он указал на отличие моих призывов от тех, что мог делать он. По его словам, происходит следующее. Призыватели выдергивают сущности из других миров и с помощью своей магии заставляют задержаться их в нашем плане бытия. Обычно такой период без постоянной подпитки конечен, и слабый призыватель просто не может долго пользоваться способностями такого существа. Мои же призывы, если их не ограничить, могут самостоятельно существовать в нашем мире, поглощая энергию, словно она привычна для них. Это до ужаса испугало старика, и он начал кричать что-то про темного призывателя. От испуга он счел, что я угрожаю его жизни, и бросился на трассу, где был насмерть сбит фурой. Конечно, жаль было терять источник информации, но если подумать, он уже не был способным поведать мне что-то новое. Но благодаря ему я осознал, что тех существ, которых могу вызвать только я, справедливо называют демонами. А при каждом призыве необходимо всегда ограничивать их свободу воли, не давая вырваться. В итоге Церби и Миемота оказались единственными моими призывами, которые не были скованы жесткими рамками и имели относительную свободу, насколько это возможно для призванных сущностей. Что-то я отвлекся. В воздухе я создал сложную печать и в ее центр поместил первую из подготовленных сфер. Несколько секунд ожидания, они потребовались для поиска подходящего духа, и вот передо мной материализуется почти такая же фея, как та, которую я создал на озере пару вечеров назад. Контракт на 5 лет. После ты все забудешь, но сможешь сохранить накопленную энергию в качестве награды за службу, твердо произнес я, глядя в глаза демона. Повинуюсь, чуть хрипловато произнес он женским голосом и покорно склонил голову. Сейчас и не скажешь. Но мне потребовался почти год для поиска подходящей комбинации печатей, дающей такое повиновение. Взмах рукой, и дух исчезает вместе со своей сферой, скрываясь среди предметов кабинета. Сфера — единственное, что держит призванное существо в нашем мире. И оно прекрасно это осознает, а значит, позаботится о ее сохранности. После первого призыва я достал оставшиеся сферы и вызвал по очереди остальных демонов. «Ну вот и хорошо», — спустя час произнес я, встряхнув руками. Несмотря на то, что я заранее подготовил вместилище энергии, мне все же пришлось изрядно потратиться на призыв таких специализированных духов за столь короткий промежуток времени. На этом, видимо, моя работа закончена. Пожалуй, не буду пока говорить об этом и еще воспользуюсь гостеприимством Лазаревых.